Самонту усмехнулся. «Ты, государь, — сказал он, — не знаешь моей жизни. Когда мне было 25 лет, я был жрецом Осириса». «Ты?» — спросил с удивлением Рамсес. «Я. И сейчас я скажу тебе, почему я предпочел служение Сету. Меня отправили на Синайский полуостров, чтобы построить там небольшой храм для горнорабочих. Стройка продолжалась 6 лет. А так как у меня было много свободного времени, то я бродил по горам и заглядывал там в пещеры. Чего я только не насмотрелся. Длиннейшие коридоры, которых не пройдешь и за несколько часов, узкие проходы, через которые приходится проползать на животе, пещеры такие огромные, что в каждой из них мог бы поместиться целый храм. Я видел подземные реки и озера, хрустальные дворцы, темные как ночь гроты, в которых собственные руки не увидишь, или наоборот, такие светлые, как будто в них сияет второе солнце. Сколько раз я не мог найти дороги, блуждая в бесчисленных проходах. Сколько раз потухал у меня факел. Сколько раз я скатывался в разверзшуюся передо мной пропасть. Мне случалось по нескольку дней проводить в подземелье, питаться поджаренным ячменем и утолять жажду, слизывая влагу с мокрых скал, и я часто не знал, выйду ли обратно на свет дневной. Зато я накопил опыт. Зрение у меня обострилось, и я даже полюбил эти страшные ущелья. И сейчас, когда я подумаю об игрушечных тайниках лабиринта, мне становится смешно. Здания, построенные человеком, — это кротовые норы в сравнении с гигантскими сооружениями, какие воздвигнуты безмолвными и незримыми духами земли. Один раз я увидел нечто ужасное, что заставило меня посвятить себя другому богу. К западу от Синайского рудника лежит горный узел, где в ущельях часто бывают слышны подземные громы, земля дрожит и иногда показывается пламя. Влекомый любопытством я отправился туда с намерением пробыть подольше и в поисках дороги, благодаря едва приметной расселине, открыл целую сеть огромных пещер, под сводами которых могла бы поместиться величайшая пирамида. Когда я бродил там, до меня долетел резкий запах тления, такой отвратительный, что я хотел бежать. Пересилив себя, однако, я вошел в пещеру, откуда исходил этот запах, и увидел, представь себе, государь, человека, у которого ноги и руки наполовину короче, чем у нас, но страшно толстый, неуклюже и оканчиваются когтями. Добавь широкий, сплющенный по бокам хвост, сверху волнистый, как петушиный гребень, добавь страшно длинную шею, а на ней собачью голову. Наконец, одень это чудовище в доспехи, покрытые на спине изогнутыми шипами. Теперь вообрази себе, что эта фигура стоит на ногах, руками и грудью опершись на скалу.